Глава 7. В среду с утра пораньше Даррен Троуп ввалился в кабинет Лэйси со словами: «Ну, как отгул, сумела перевести дух?» «Вообще-то нет». «Успел по нам соскучиться?» «Извини, тоже нет», — ответила с улыбкой Лэйси и потянулась за папкой, лежавшей в аккуратной стопке на углу ее письменного стола. Один из судей округа Гилкрист извел как адвокатов, так и стороны судебных конфликтов своей неспособностью доводить дела до суда. По слухам, это объяснялось его пристрастием к спиртному. Лэйси в итоге пришла к заключению, что эти обвинения не беспочвенны, и теперь готовилась уведомить судью о проверке его деятельности. «Валялась с утра в постели? Долго обедала в шикарном месте с нашим ФБРовцем?» «Такой день называется личным не просто так». «Небось, здесь ты ничего не пропустила». «Не сомневаюсь в этом». «Пойду выпью приличного кофе. Тебе что-нибудь принести?» «Да, как обычно». Кофейные перерывы Даррена неуклонно удлинялись. Он томился в КДПС уже 2 года и выказывал все признаки скуки и недовольства своей застопорившейся карьерой. После его ухода Лэйси закрыла дверь и попробовала сосредоточиться на очередном судье-пьянице. За час она почти не продвинулась и в конце концов отодвинула папку. Среди коллег по офису она больше всего доверяла Мэдди Риз. Та продержалась здесь уже 4 года и занимала в четверке юристов 2-е место, хотя значительно отставала от Лэйси. Постучав, Мэдди вошла и спросила: «У тебя найдется минутка?» Предыдущий директор внедрил правила открытых дверей, при котором почти не соблюдалась приватность. Любой всегда мог прервать работу коллеги. После его ухода двери опять начали закрывать, но старые привычки у многих укоренились. «Конечно», — кивнула Лэйси, — «что там у тебя?» «Клео хочет, чтобы ты занялась делом Хэнди. Она считает, нам пора вмешаться». Клео было секретным прозвищем Клеопатры, их нынешнего директора, властной особы, умудрившейся за считанные недели настроить против себя всю контору. «Только не Хэнди», — простонала Лэйси. «Сочувствую. Похоже, он закрывает глаза на все предписания местных властей о территориальном зонировании, потворству некоему девелоперу, по случайности, дружку своего племянника». «Это Флорида. Здесь такое в порядке вещей. Владельцы соседних участков не выдержали и наняли адвокатов. На прошлой неделе поступила очередная жалоба. Подозрений все больше. Знаю твою нелюбовь к делам о зонировании, но...» «Да я жить без них не могу. Тащи дело, так и быть, взгляну». «Ой, спасибо. Сегодня в 2 часа дня Клео устраивает совещание». «Я думала, мы уже отмучились в понедельник». «Что поделать, Клео насаждает свои порядки». Мэдди ушла, не закрыв за собой дверь, и Лэйси уставилась на экран ноутбука. Быстро просмотрев почту, которую можно было проигнорировать или отложить, она остановилась на письме от Джерри Кросби. «Мы можем поговорить. Я позвоню. Мой номер 776-145-0088. Ваш телефон его не узнает». Лэйси долго смотрела на текст, соображая, как избежать ответа, и гадая, который из полудюжины своих сотовых Джерри использовала на этот раз. Ее размышление прервал звонок. На телефоне высветился номер. «Привет, Джерри», — сказала она и встала, чтобы закрыть дверь. «Спасибо за вчерашнюю встречу, Лэйси. Вы не представляете, насколько для меня это важно. Впервые за долгое время я спала ночью». Лэйси оставалось только порадоваться за Джерри. Ее саму не смог отвлечь от раздумий о событиях минувшего дня даже лежавшая рядом Элли. «Чудесно, Джерри. Вчера было очень интересно». «Это еще мягко сказано. Ну, какие новости?» Услышав вопрос, Лэйси поняла, что новая знакомая намерена ежедневно справляться у нее о новостях. «В каком смысле?» «Появились соображения. Какие дальнейшие действия?» «Еще не успела придумать», — соврала она. «После дня вне офиса я никак не соберусь с мыслями». «Понятно. Не хочу вас торопить, простите. Просто для меня огромное облегчение, что теперь вы в курсе этого дела. Вы не представляете, как на меня давило одиночество». «Я не уверена, что это уже можно назвать делом, Джерри». «Еще как можно. Вы просмотрели материалы?» «Нет, пока руки не дошли. Сейчас у меня другой приоритет». «Ясно. Нам надо снова встретиться и обсудить остальных жертв. Знаю, вам трудно все сразу переварить, но поверьте, ничто из того, чем вы сейчас занимаетесь, не сравнится по важности с Бенником». Что верно, то верно. Все, чем занималась комиссия, бледнело по сравнению с обвинением действующего судьи в убийстве. «Поймите, Джерри, для меня невозможно все бросить и завести новое дело. Здесь не обойтись без разрешения директора, разве я не объясняла?» «Вроде бы объясняли. Сегодня и завтра у меня студенты, а вот как насчет субботы? Я сама приеду, мы можем встретиться где-нибудь в укромном месте». «Вчера я думала об этом все 3 часа, пока ехала домой, но так и не надумала, как к этому подступиться. Мы попросту не имеем права расследовать даже одно убийство, не говоря уж о нескольких». «Вашему другу, Хьюго Хэтчу, подстроили аварию, стоившую ему жизни. Кажется, в том деле с казино было еще одно убийство. Ведь так, Лэсси? Вы были по уши погружены во все это». Тон Джерри становился все агрессивнее, но в ее голосе улавливалась какая-то хрупкость. Лэсси спокойно ответила. «Это мы уже обсуждали. Я объясняла, что то дело расследовали настоящие сыщики. Привлекали даже ФБР». «Но все началось с вас, Лэсси. Не будь вас, преступления так и остались бы нераскрытыми». «Чего вы от меня ждете, Джерри? Чтобы я помчалась в Сигнал Маунтин, штат Теннесси, потом в Литл Рок, Арканзас, потом в Маратон, Флорида, всюду рылась в старых полицейских делах и каким-то образом выуживала улики, которых в них нет? Полицейские, а не профессионалы, ничего не нашли. Вы бились над этим 20 лет. Доказательств недостаточно». 6 жертв. Все убиты одним и тем же способом, и все 6 были так или иначе связаны с Бенником. Считайте, этого недостаточно? Ну, перестаньте, Лэсси, вы уже не можете оставить меня одну. У меня ум заходит за разум. Куда мне идти, если вы от меня отвернетесь?» «Куда угодно, только уйдите». Лэсси вздохнула и мысленно призвала себя к терпению. «Я все понимаю, Джерри. Просто сейчас я занята. Поговорим позже». Если Джерри услышала ее, то не подала виду. «Я много с кем беседовала, Лэсси. В каждом штате своя система работы с жалобами на судей, но почти всюду разрешают потерпевшей стороне инициировать расследование, сохраняя так или иначе анонимность. Уверена, во Флориде это тоже возможно». «Вы хотите подать жалобу и поставить свою подпись?» «Вероятно, но мы еще не все обговорили. Можно ведь воспользоваться вымышленным именем?» «Пока я не могу дать определенный ответ, Джерри. Давайте продолжим разговор завтра». Лэсси перевела дух лишь после возвращения Даррена с миндальным латте для нее. Прошел почти час с тех пор, как он за ним отправился. Она поблагодарила его, он вроде бы не прочь был вместе с ней продлить перерыв в работе, но она отговорилась, мол, нужно кое-куда позвонить. В полдень Лэсси незаметно покинула кабинет и здание, миновала 5 кварталов и пообедала вдвоем с Элли. В арсенале КПДС имелось секретное оружие. Пожилая сотрудница по имени Сейдл, юрист без диплома, давным-давно отказавшаяся сдавать адвокатский экзамен. Когда-то она курила почти по 3 пачки сигарет в день, часто даже не покидая офиса, и докурилась-таки до диагноза — рак легких в терминальной стадии. Диагноз послужил мотивацией бросить курить. Сейдл стала готовиться к завершению своего жизненного пути, и эта подготовка длилась уже 7 лет. Она продолжала работать, причем с куда большим рвением, чем остальные. КПДС была ее жизнью. Она не только знала тут буквально все, но и не могла пожаловаться на память. Сейдл была живым архивом, поисковой машиной, экспертом по всем способам, которыми судьи могли загубить свою карьеру. После совещания Лэйси отправил ей имейл с кое-какими вопросами. Спустя четверть часа Сейдл въехала к ней в кабинет в своем самоходном инвалидном кресле, составленной в ноздрю кислородной трубкой. Говорить ей было нелегко, голосовые связки то и дело ей отказывали, но, тем не менее, она любила поболтать и даже, случалось, чересчур увлекалась разговором. «Так у нас уже бывало», — начала она. «Мне приходят на память три случая за последние 40 лет, когда потерпевшая сторона боялась ставить подпись. Самый вопиющий — с судьей в Тампе, подсевшим на кокаин. Наркотик превратился в его большущую проблему. Положение мешало ему покупать дурь самому». Она прервалась, чтобы вдохнуть кислорода. «Решением его проблем стал вызов в суд одного наркоторговца. Они подружились, дилер получил смехотворный приговор, а потом они вообще стали любовниками. Из-за стабильности поставок положение усугубилось. Наш судья уже не мог толком работать, в заседаниях суда каждые 15 минут делал перерыв, чтобы нюхнуть еще. Адвокаты, конечно, шептались, но, как водится, не хотели поднимать шум. Женщина, судебный репортер, пристально наблюдавшая за судьей, раскопала все. Она обратилась к нам, не скрывая страха, поскольку в банде состояли прожженные убийцы. В конце концов, она подала анонимную жалобу. Мы выписали повестки, ну и так далее. Она раздобыла документы, и у нас набралось достаточно доказательств. Мы уже готовились привлечь федералов, но тут судья сам согласился покинуть должность и избежал преследования». Лицо Сейдл сморщилось, и она стала судорожно втягивать носом кислород. «Что с ним было потом?» «Он покончил с собой. Это сочли случайной передозировкой, но выглядело все очень подозрительно. Слишком много кокаина в организме. Думаю, он расстался с жизнью тем способом, который сам избрал». «Когда все это было?» «Точной даты не назову, но определенно еще до вас». «Что потом случилось с судебным репортером?» «Ничего. Мы не раскрывали ее личность, никто так о ней не узнал. Так что да, это реально». «А другие два случая?» «То ли Джейн, то ли Джон. Не уверена, но могу уточнить. Помнится, оба дела были закрыты после первоначальной проверки. А значит, претензии оказались слабоваты». Новая пауза, сопровождаемая пыхтением. «Что за случай у тебя?» «Убийство». «Вот это да! Забавно. Такого я не припоминаю, не считая дело казино. И как с перспективой?» «Пока не знаю, еще выясняю. Прикидываю, есть ли во всем зерно правды». «Действующего судью заподозрили в убийстве?» «Да». «Мне нравится. Обязательно держи меня в курсе». «Спасибо, Сейдл». «Не за что». Сейдл еще раз наполнила кислородом свои дырявые легкие и, развернув кресло, укатила.